Глава 8. Молчаливая сцена длилась недолго, но ее хватило, чтобы я прочитала на лице Виолы, какие мысли пронеслись в ее голове. «Это не то, что ты подумала», — поторопилась объяснить я. Глаза Виолы распахнулись, и в них я увидела пламя любопытства, хотя сама она тоже сейчас одета в исподние. Она проговорила быстро. «Да я и не подумала ничего такого. Хотя мы обе понимаем, что подумала она именно такое». Но дальше развивать ей мысль никто не позволил. Мистер Лантерн сложил руки на груди и поинтересовался строго, будто не он стоит перед студентками в домашней одежде. «А где вы были, мисс Пирли? Почему не в постели?» «Ой, протянула она. «Я искала, где попить». «У вас на столике графин с водой», — заметил Медноволосый. Театрально вскинув брови, Виола выглянула из-за него и посмотрела на столик, где и правда в свете ночного алмаза из окна сверкает графин. «Ой, надо же, а я и не заметила», — проговорила Виола и расплылась в невинной улыбке. Конечно же, мистер Лантерн догадался, что ходила она не по поводу, но и то, что она нас застала в неоднозначной ситуации, тоже вносило коррективы. «Значит так, мисс Пирли», — произнес он спустя несколько секунд раздумий. «Я обещаю не рассказывать о вашем отсутствии выше, а вы не сплетничаете о том, что сейчас видели. Тем более вы ничего не видели. Ясно?» Виола старательно закивала. «Конечно, конечно!» Медноволосый еще раз строго зыркнул на нее, после этого повернул голову ко мне и кивнул со словами. «Доброй ночи, мисс Арбис». А затем быстро покинул нашу комнату. Виола проводила его долгим и крайне любопытным взглядом, а потом с притворным визгом запрыгнула в комнату. Закрыв дверь, она кинулась ко мне с расспросами. «Доброй ночи, мисс Арбис? Это что сейчас было? Алиса, расскажи мне все. Что он делал у нас в комнате? Почему вы в ночнушках? У вас что, роман?» «Ты с ума сошла?» Сбрасывая с себя цепкие пальцы Виолы, которыми она впилась мне в локти, выдохнула я. «Какой роман? Я его вижу второй... Нет, третий. Или четвертый раз». «Вы виделись 4 раза?» Снова взвизгнула она. «Считай 4 свидания». «Не мели ерунды. Все разы были случайностью и чисто рабочими». «Угу, ага. Еще скажи, что он случайно и по рабочим вопросам зашел к тебе в комнату. В ночной рубахе», — сложив руки на груди, заметила Виола. «Мне стало неуютно. Сегодня я и так испытала массу впечатлений, и если бы не чары спокойствия, которые наложил Медноволосый, я бы, наверное, сейчас вопила и носилась по комнате». Подойдя к кровати, я забралась в нее и расправила одеяло со словами. «Но это так. Он заходил по делу». «Неубедительно», — покачав головой, ответила Виола и тоже села на кровать напротив. «Просто он меня провожал», — начала объяснять я, но Виола меня перебила. «Вот, а говоришь, не роман?» «Не роман, потому что меня доставал Закарий», — все-таки смогла договорить я. И мистер Лантерн согласился проводить меня до комнаты. О своем полете из окна и возлежании в кровати препода я предусмотрительно умолчала, потому что, узная об этом Виола, убедить ее в чисто рабочих отношениях между мной и Медноволосым было бы совсем невозможно. Я легла и укрылась одеялом до подбородка, чтобы дать понять, я буду спать. Виола еще немного посидела, видимо, рассчитывая на еще какие-то подробности. Но когда так их и не дождалась, с разочарованным вздохом улеглась на подушку. «А как было бы романтично?» — предприняла она последнюю попытку. «Студентка и преподаватель. Это так красиво!» «Не выдумывай», — буркнула я. «Ты сама-то где была?» Виола тоже укрылась повыше и проговорила. «В отличие от тебя, я как раз проводила время с поцелуями». «Ну скажи, неужели он тебя даже не приобнял? И не поцеловал хоть в щечку? «Ой, все, Виола, спи!» — проворчала я и отвернулась лицом к стене. В сонную дрему я провалилась быстро и мягко, с плавными мыслями о том, что Виола в чем то права. Глупо отрицать. Мистер Лантерн привлекателен невероятно. Но я ведь не могу позволить себе... Это не принято. Обдумать как следует эту мысль я дальше не смогла, как и то, что Поля наверняка заметит мое отсутствие сегодня в комнате, потому что сон укрыл меня пушистым одеялом. Обычно сны мне снились яркие и красочные. Этот раз исключением не стал, с тем лишь отличием, что этот сон, вернее, очень на него похожий, я уже видела. Потому что заросшие густым мхом скалы, среди которых торчат густые кустарники, и над всем этим нависает почему-то зеленоватое небо, сложно не запомнить. Сон настолько реалистичный, что я подумала, будто перенеслась с кровати на мшистую скалу, причем прямо в ночной рубахе. Огляделась. Сейчас здесь только древние валуны, покрытые мхами и лишайниками, и почему-то перекати-поле, которое одиноко катится по своим делам. Вдалеке над кустами и скалами на вершине скалы высится пустой трон. «Это что, осознанное сновидение?» — пробормотала я и удивилась, как глухо прозвучал голос, будто здесь нет эха. «Да брось, Колин!» — донеслось за спиной знакомое, и я резко развернулась. Призрак мелодика с дудкой в правой руке предстал передо мной все в том же потрёпанном камзоле. «Здрасте», — проговорила я. Он крутанулся на носке и уселся на возникшую в воздухе подушечку. Когда его пальцы легли на отверстие, я ожидала услышать музыку, но они запорхали, а звука так и не последовало. Призрак посмотрел на меня, продолжив беззвучно шпарить по дудке, и произнес: «Колин, в этой округе не добиться чистоты звука». «Так здесь его вообще, считай, нет», — заметила я. Он кивнул. «Я и говорю. Лучше никакой звук, чем плохой». Я покосилась на клочки тумана, которые ползут в просвете между скалами, и осторожно спросила. «А здесь это где? Где мы?» «Ещё не поняла, Колин?» — удивился призрак. «Сразу ж видно. Это мир духов». В рот мне попала капля, довольно холодная и натуралистичная. Я отплевалась и уточнила. «В смысле мир? Я разве не сплю?» «Может, и спишь», — ответил призрак и поднялся с подушечки, которая тут же исчезла. «Но кому это мешало ходить между мирами?» «Да, действительно», — отозвалась я. «Всё время так делаю». «Ты зачем мне мешал сдавать экзамены?» Его лицо оскорбленно вытянулось. «Мешал? Да помогал изо всех сил!» «Тем, что сбивал с толку?» «Не сбивал, а направлял», — уверенно сообщил призрак. «Если б не я, ты так бы и стояла у ступенек. И вообще, это я рассказал Хьярну Латерну, что ты вообразила себя птахой». Пришлось поблагодарить. «Спасибо. Но в следующий раз, когда решишь появиться, как-то предупреждай. И не вздумай это делать, когда я в душе. Понятно?» Призрак фыркнул. «Чего я там не видел?» «Что? Ты вообще не о том думаешь?» Проигнорировав мое негодование, произнес мелодик. «Сейчас пора немедленно спрятаться, Колин». «И почему вдруг?» «В этом мире живых не очень жалуют». Я хотела уточнить, что значит «в этом мире», но со стороны трона зарокотало да так, что задрожал воздух. Здесь на камне я как на ладони, так что пришлось торопливо последовать совету мелодика. Подхватив подол сорочки, я быстро спустилась с каменюки и спряталась за ним. Гул усиливался. Когда я выглянула из-за валуна, то обнаружила, как из-за трона выплывает группа темно-зеленых теней. Лиц нет, а может, их просто не видно, зато глаза огромные, почти мультяшные. «Это кто?» — шепнула я. «Прислужники Гвинмара», — из-за спины таким же шепотом ответил мелодик. «Они тут все время ошиваются». «И зачем? И кто этот Гвинмар?» «Тише ты!» — горячо зашептал призрак. «Не зови его лишний раз. Ошиваются они тут. А где им еще ошиваться? А вот нам, вернее, тебе, лучше бы поскорее отсюда смыться. Я-то что? Я призрак. Мне можно». Отряд теней облетел трон, видимо, дозор, а потом почему-то поплыл над кустами в нашу сторону. Не уверена, что они нас заметили, но если продолжат двигаться этим маршрутом, нас точно найдут. «Ты прав», — пробормотала я и отлепилась от камня, после чего осторожно попятилась. «Вопрос только в одном. В чем? «Я не знаю, как выбираться». Призрак облетел меня и почесал затылок дудкой. «Видать, так же, как и попала сюда», — заметил он. Я покосилась на него хмуро. «Думаешь, мне это известно?» «Было бы хорошо», — кивая на отряд теней, отозвался он. «Потому что самое время». Тени, как выяснилось, значительно ускорились, и у меня сложилось стойкое ощущение, что они заметили, если не нас, то факт нашего присутствия. «Ой-ё», — выдохнула я и, развернувшись со всех ног, побежала через кусты и клубы тумана. Бежала я почему-то высоко подкидывая колени, а призрак летел справа и повторял мои движения. Казалось, что тени преследуют нас и вот-вот схватят, от этого мой бег ускорялся, а дыхание становилось чаще и поверхностней. «А ты не мог?» — запыхиваясь, проговорила я. «Предупредить раньше». «О чем?» — невинно спросил мелодик. «Что здесь? Не безопасно». «Так это ж и ежу понятно». «Ну, спасибо, что сравнил меня с ежом». С придыханием отозвалась я, хрустя листком на зубах, который на бегу случайно откусила с ветки. Призрак махнул рукой на лету. «Да не за что». Мне осталось только бросить на него возмущенный взгляд, а потом случилось то, чего меньше всего хочется, когда убегаешь. Я споткнулась и грохнулась в мох. Попыталась встать, но не смогла. Показалось, что десятки холодных лап обхватили меня со всех сторон и трясут, как веточку. «Отвалите! Отстаньте! Вот гады!» — завопила я. Трясти продолжало сильнее, я замахала руками и ногами в попытке освободиться. Кажется, даже в кого-то попала. На миг тряска прекратилась, но лишь для того, чтобы какая-то тварь в меня плюнула. Причем очень холодным и много. От холода меня дернуло, швырнуло и... Я разлепила веки. Вокруг полумрак. В окно мягко светят кристаллы, которые постепенно из белых становятся желтоватыми. Я на кровати. Одеяло сбилось в ногах, а рядом Виола с кувшином в руке держится за щеку. «Ты охвенела?» — морщась от боли и коверкая слова, спросила она. Кое-как я села и только теперь заметила, что ночнушка на мне мокрая. Дыхание все еще быстрое, но я смогла спросить, что случилось. Виола поставила кувшин на столик и убрала ладонь от щеки, где я даже в полумраке рассмотрела пока еще красный синяк. Через какое-то время он посинеет. А соседка снова взяла кувшин и приложила его к месту ушиба. «Да откуда я знаю?» — отозвалась она недовольно и как-то по птичьей нахохлилась. «Орала ты, лежала. Я тебя будила, а ты мне... Вот!» — она указала на синяк. «Пришлось облить тебя водой». Мне стало ужасно стыдно и за беспокойный сон, и за фингал. «Ой, прости, пожалуйста», — попросила я. «Мне снился...» «Кошмар?» — предположила Виола. «В том, что это кошмар, я не уверена, как и в том, что он вообще снился, а не был каким-то вариантом реальности. Потому что после всего я ничему не удивлюсь». «Не знаю. Но было очень натуралистично», — заключила я и спустила стопы в тапки. «Уже утро?» — Виола кивнула. «8 утра», — сказала она. «Завтрак в 9, занятия в 10. А мне теперь надо придумать, что сказать, когда меня увидят с таким бланшем». Стыдно мне стало еще больше, я сложила руки в молитвенном жесте и быстро-быстро заговорила. «Ну, прости, прости, прости, прости. Дай посмотрю». Я попыталась наклониться поближе, чтобы разглядеть синяк, но Виола отпрянула. «Ну нет, тебя я к своему лицу больше не подпущу». Со вздохом раскаяния мне пришлось отправиться в ванную. Когда я привела себя в порядок, Виола уже выбегала из комнаты. «Мы разве не вместе на завтрак?» — удивилась я. «Твоими стараниями мне теперь надо разыскать дворецкого. Вдруг он знает, что делать с синяками», — отозвалась Виола и выпорхнула из комнаты. Мне осталось только переодеться в форму и выйти следом. В коридоре царила суматоха. В основном из новоиспеченных студентов. Макса я увидела выходящим из комнаты чуть по диагонали, видимо, из лекарни его отпустили пораньше, и помахала ему, но именно в момент, когда я это сделала, вышел Закарий. Он, видимо, решил, что приветствие предназначается ему, и расплылся в улыбке. Теперь она куда больше похожа на улыбку мистера Тальтона, то есть на оскал. «Растопыть черешню», — пробормотала я и поторопилась поскорее убраться из коридора. Но на входе в столовую Закарий с Максом меня догнали. «Доброе утречко», — бодро поздоровался Макс. «А Виола где?» «Скрывает следы моего сна», — мрачно заметила я и заторопилась к столу раздачи. Макс не понял, только пожал плечами и последовал за мной к концу очереди. Столовая оказалась большим помещением со стенами из старинного камня. Под потолком парили винтажные люстры, и свет от них мягкий и теплый, в отличие от коридоров, с синей подсветкой. Окна тоже большие, в них лилось желтоватое сияние древних камней. Столы из добротного дерева стояли в ряды. К моему удивлению, завтракали за ними не только студенты, но и люди, а может и не люди, в одинаковой брючной форме глубокого зеленого оттенка и со значками на воротниках. У них я успела разглядеть значки медведей, волков, ведьминские колпаки, какие-то крылышки, дерево и даже носорога. Судя по спокойному поведению Макса о том, что случилось ночью, Закарий ему не сказал. На него я старалась не смотреть, но краем глаза заметила, что он не решается подойти. Я рассчитывала, что он так и останется стоять позади Макса, но, к моему разочарованию, все же набрался смелости, а может, наглости, и через пару минут все же впихнулся между нами. Теперь я ощутила не только его едва заметный запах собаки, но и тепло. А когда он наклонился к моему уху и зашептал горячо прямо в него, я вздрогнула. «Слушай, извини за вчерашнее», — проговорил он глухо. «Мы как-то не так начали. Я неплохой парень. Просто на меня все это навалилось. Мне сложно пока контролировать свои потребности». Понять его я могла, но принимать не обязана. Так что сказала: «Охотно верю. Поэтому давай, пока учишься себя сдерживать, ты будешь держаться от меня подальше». Он с шумом втянул воздух прямо у моего виска и проговорил немного охрипшим голосом: «Это трудно. Но ты постарайся». Не оборачиваясь, отозвалась я, изо всех сил стараясь изображать уверенность и твердость, хотя самой хотелось побыстрее сбежать. «Ты же как-то смог избежать наказания за то, что спровоцировал мое падение?» С этими словами я даже обернулась немного и встретилась взглядом с заметно пожелтевшими глазами Закария, которые неотрывно смотрели на меня и прямо пожирали. Он сглотнул и ответил: «Мне повезло. Я успел убежать». «Значит, вместо того, чтобы попытаться мне помочь, ты смотался», — заключила я. «Это так ты пытаешься завоевать мое доверие? Слушай, Закарий, у нас ничего не получится. Просто держись от меня подальше». Откуда у меня пробудилась такая смелость, я и сама не поняла. Возможно, адаптация повлияла и на характер, а может, присутствие других студентов вселило уверенность, но мои слова новоиспечённого оборотня озадачили настолько, что, когда очередь двинулась вперед, он продолжил стоять на месте. Я же подошла к высокой женщине с толстыми зелеными косами за столом раздачи. Она приветливо улыбнулась и показалась очень милой, пока не обнажила зубы. А они оказались заостренными, как у пираньи, и длинными. «Вам стандартный завтрак или усиленный?» — спросила она, не замечая или делая вид, что не замечает моей растерянности. Хлопая ресницами, я протянула: «А чем они отличаются?» «Стандартные для студентов, усиленные для сотрудников актива и студентов, у которых активная фаза преображения», — пояснила она. Я поскребла пальцем подбородок и спросила: «А как понять, есть ли у меня эта фаза?» Зеленоволосая женщина улыбнулась своим острозубым ртом еще приветливее. «О, мисс, вы бы точно знали, что у вас она есть», — сказала она и кивнула в сторону. Когда я проследила за ее взглядом, то снова увидела Закария, который все еще мялся в конце очереди. Он то чесался, то нервно дергал плечами, а его глаза время от времени светились желтизной. «У оборотней преображение происходит довольно неприятно», — продолжила пояснять сотрудница столовой. «Меняются кости, кожа, обмен веществ. И нервничают они сильно. Но потом приспосабливаются». Теперь к Закарию я даже испытала некоторое сочувствие. Возможно, он действительно не хотел мне вредить. Но получилось то, что получилось. «А кто такие сотрудники актива?» — поинтересовалась я, пользуясь расположением зеленовласки. Она указала пальцем на круассан под стеклянной крышкой, а когда я кивнула, взяла его щипчиками и положила на тарелку со словами: «Это штат сотрудников по устранению внештатных магических ситуаций». Я удивилась. «А разве такие ситуации бывают?» «Ох, мисс, так ведь и вас собрали гораздо раньше, потому что ситуация внештатная», — почему-то шепотом сообщила зеленовласка. «И хорошо, что у нас столовая общая. Ректор считает, так студенты, преподы и актив чувствуют, что делают общее дело». Ее слова меня так заинтриговали, что я даже оперлась ладонями на стол раздачи и наклонилась к ней. «А какое дело?» — также шепотом спросила я. «Вам разве ничего еще не объяснили?» — вскинув брови, удивилась зеленовласка. «Ну, ничего. Значит, объяснят». «А вы можете рассказать?» Справа от меня прозвучал недовольный голос какой-то невысокой, но очень громкой девицы. «Эй, Арбис, ты будешь брать поднос или болтать сюда пришла? Тут люди есть хотят!» Пришлось сползти со стола раздачи, а зеленовласая сотрудница проговорила. «Не переживай, вам все расскажут». Она собрала мне на поднос свежий круассан, чашку овсяной каши с земляникой и сливками, чай с травами и два кусочка сыра. Забрав его, я нашла свободный стол и в спокойном одиночестве за него села. Я планировала позавтракать в уединении и мыслях о предстоящем, но что-то пошло не так, потому что перед глазами поплыло марево, и чем больше я пыталась проморгаться, тем сильнее очертания столовой превращались в совсем другие очертания, вполне знакомые.